Часть первая, глава первая. Утро 6:10. Едва первые солнечные лучи проникли в спальню, Чарльз Фрайдман выронил эстафетную палочку. Сон этот он не видел уже много лет, а теперь ему вновь было 12, и он бежал третий этап эстафеты в летнем лагере. Причем два первых этапа, синие и серые, прошли почти вровень. Над головой простиралось бездонное, без единого облачка небо. На трибунах визжали коротко стриженные, с раскрасневшимися лицами зрители, которых теперь он мог увидеть лишь во сне. Кайл Брэгман, бежавший второй этап, стремительно приближался к Чарльзу, отдавая последние силы в попытке выиграть немного времени. «Вытяни руку назад!» Чарльз напрягся, готовый рвануть с места, почувствовав прикосновение эстафетной палочки. Его пальцы подрагивали в ожидании удара ладонь. «Вот, пора!» Он побежал, и тут же толпа болельщиков синих ахнула. Чарльз остановился и в ужасе посмотрел вниз. Эстафетная палочка лежала на земле. Серые же свою передали. Их бегун промчался мимо, навстречу неминуемой победе. А болельщики с ликованием повскакивали с мест. Крики эти смешались в ушах Чарльза со стоном разочарования синих. Тут он и проснулся. Как всегда, тяжело дыша, на влажной от пота простыне, Чарльз посмотрел на руки, пустые. Пошарил по одеялу, словно палочка могла лежать где-то здесь, через 30-то лет, но нашел только Тоби, их белого терьера, который с широко раскрытыми глазами устроился у него на груди, дожидаясь, когда его выведут на прогулку. Чарльз шумно выдохнул, голова упала на подушку. Он посмотрел на часы, 6:10, будильник прозвенит через 10 минут. Его жена Карен, свернувшись калачиком, спала рядом. Он же в эту ночь практически не сомкнул глаз. В 4 часа утра Чарльз еще смотрел по спортивному каналу мировой женский чемпионат по пауэрлифтингу, без звука, чтобы не мешать спать Карен. Что-то не давало ему уснуть. Может, напрасно он так сильно вложился в канадские нефтяные месторождения в прошлый четверг и решил удерживать позиции до начала недели? Чертовски рискованно, учитывая, что стоимость нефти пошла вниз. Или ошибся в том, что шестимесячная цена на природный газ возрастет, а годовая упадет? В пятницу энергетический индекс продолжил падать. Чарльз боялся подняться с кровати, боялся взглянуть на экран. А вдруг бегущие по нему числа означали катастрофу? Или причиной была Саша? Последние 2 года Чарльз возглавлял собственный энергетический хеджевый фонд, штаб-квартира которого находилась на Манхэттене, и за это время активы фонда возросли в 8 раз. Хеджевый фонд – фонд, занимающийся спекулятивным инвестированием в акции и опционы. Хеджевые фонды обычно используют агрессивные стратегии инвестирования, вкладываясь в рискованные, но доходные активы. Внешне – песочные волосы, чуть тронутые сединой, очки в роговой оправе, выражение спокойствия на лице – Чарльз скорее выглядел как консультант по инвестициям в недвижимость или налогообложению, но не как человек, живущий в мире невероятно высоких финансовых рисков. Чарльз перебросил ноги через край кровати и застыл, уперев локти в колени. Тоби уже спрыгнул на пол и яростно царапал дверь. «Выпусти его», — пробормотала Карен, перевернулась на другой бок и накрылась с головой. «Ты уверена?» Чарльз посмотрел на собаку. Тоби поднялся на задние лапы с прижатыми ушками, подергивающимся хвостиком, словно хотел вцепиться зубами в ручку. «Ты знаешь, что может случиться. Перестань, Чарли, сегодня твоя очередь. Просто выпусти этого пса из дома». Запоминаются последние слова. Чарльз поднялся, открыл дверь, ведущую в огороженный двор площадью в полакра, расположенный в Олд-Гринвиче в квартале от пролива Лонг-Айленд. В мгновение ока Тоби метнулся через внутренний дворик, в надежде унюхать ничего не подозревающего кролика или белку, и тут же радостно затявкал. «Грррр!» — застонала Карен и сунула голову под подушку. Вот так начинался каждый день. Чарльз поплелся на кухню, включил CNN и щелкнул кнопкой кофеварки. Собака лаяла во дворе. Затем он прошел в кабинет, проверил европейские цены на нефть, прежде чем принять душ. Это утро ничем не порадовало. $72.10 — нефть продолжала дешеветь. Чарльз быстро прикинул, придется продать еще 3 контракта. Еще пара миллионов в минусе. День только начался, еще нет и 7 часов, а он уже ушел под воду. На улице Тоби не переставал лаять. Стоя под душем, Чарльз обдумывал планы на день. Он должен кое-что предпринять. Первым делом надо избавиться от канадских акций. Потом предстоит встреча с одним из клиентов фонда. И еще нужно перевести деньги на депозитный счет Сэм, где аккумулировались средства на ее обучение в колледже. Осенью начинался ее последний учебный год в школе. И вот тут Чарльз вспомнил про еще одно неотложное дело. Сегодня он должен отвезти «Мерседес» на техобслуживание. Машина проехала положенные 15 тысяч миль, и Карен на прошлой неделе убедила его позвонить дилеру. Следовательно, в город придется добираться на поезде. Это его немного обескуражило. Он-то собирался быть на рабочем месте в половине восьмого и сразу заняться Канадой. И Карен придется встретить его на станции во второй половине дня. Обычно перед выходом из дома Чарльзу приходилось вертеться, как белки в колесе. В половине седьмого разбудить Карен, затем заставить Алекса и Саманту начать собираться в школу. Между делом успеть просмотреть заголовки на первой полосе Wall Street Journal. В это утро, спасибо техобслуживанию, у него выдалась свободная минутка, чтобы спокойно выпить кофе. Он жил в уютном, построенном в колониальном стиле особняке, расположенном на тихой улочке. За дом Чарльз полностью расплатился, и стоил он, наверное, больше, чем за всю свою жизнь заработал отец Чарльза, продавец из Крентона. Может, этот особняк в чем-то и уступал домам на Норд-стрит, где жили некоторые его коллеги по бизнесу, но и ему удалось многого добиться. Он окончил Пенсильванский университет, прекрасно проявил себя в департаменте инвестиций в банке Морган Стэнли, увел оттуда нескольких клиентов, когда основал собственную фирму Harbord Capital. У него был коттедж на одном из горнолыжных курортов Вермонта, он практически оплатил обучение детей в колледже и мог отправиться в отпуск всей семьей в самые экзотические уголки планеты. Так что же пошло не так? Тоби уже скребся о дверь в кухню, пытаясь вернуться в дом. «Сейчас», — вздохнул Чарльз. На прошлой неделе другой экстерьер, Саша, попал под колеса автомобиля прямо перед домом, на этой тихой улочке. Во всяком случае, именно там Чарльз нашел собачку, окровавленную, бездыханную. Все очень расстроились, а потом он получил записку. Ее доставили на следующий день к нему в офис вместе с корзиной цветов. От записки его бросило в жар, и Чарльз стал видеть эти сны. «Скорбим о собачке, Чарльз. Твои дети могут быть следующими». «Почему все зашло так далеко?» Он поднялся, взглянул на часы в плите 6:45. «Если получится, он сможет выйти от дилера в половине восьмого, успеть на поезд, отходящий в 7:51, и через 50 минут сесть за свой стол в офисе на углу 49-й улицы и 3-й авеню. И решить, что же делать». Он впустил собаку, она с радостным лаем проскочила гостиную и выбежала через парадную дверь, которую Чарльз по рассеянности забыл закрыть. Теперь Тоби намеревался перебудить весь квартал. С этим маленьким поросенком хлопот больше, чем с детьми. «Карен, я ухожу!» — крикнул он, схватил кейс и сунул Wall Street Journal под мышку. «Пока-пока!» — откликнулась супруга, выйдя из-под душа и запахивая халат. Она по-прежнему была для него сексуальной, даже с влажными после душа, спутанными светло-каштановыми волосами. Почему бы и нет? Карен оставалась красавицей. Отличная фигура, сказывались десятилетия занятий йогой, гладкая кожа, мечтательные карие с поволокой глаза. На мгновение Чарльз пожалел, что не перекатил ее на спину, когда Тоби спрыгнул с кровати, и не воспользовался моментом, но вместо этого он прокричал что-то об автомобиле и что в город поедет на метро Норд и, возможно, позвонит позже, чтобы она его встретила. «Я тебя люблю!» — крикнула Карен, перекрывая гудение фена. «Я тебя тоже! После игры Алекса мы пойдем...» Черт, как же он забыл! Игра Алекса в лакросс, первая в сезоне. Игра, напоминающая хоккей на траве. Чарльз вернулся, быстро написал сыну записку и оставил ее на столе в кухне. «Нашему нападающему номер один разнеси их в пух и прах, чемпион! Удачи!» Поставил свои инициалы, зачеркнул, написал «папа». Какие-то мгновения смотрел на записку. Как бы ни разворачивались события, он не допустит, чтобы с семьей что-то произошло. Потом он направился в гараж и, уже открывая ворота, услышал лай Тоби и крик жены, перекрывающий гудение фена. «Чарли, впусти эту чертову псину!»